Знаешь, с тех пор, как я ушла от Франка и из журнала, я стала гораздо счастливее. Потому что ты буйно помешанная, а я нет. Давай, Марианна, бросай Болонью, смени обстановку. Пусть Альда навещает детей, когда он захочет. Не плыви по течению, и со временем ты станешь образцовой разведенной женой, и тебя поместят на обложку выдающихся женщин. Для тебя все так просто. Ни детей, ни собственного дома. С каких это пор собственный дом стал проблемой? Продай его. Хоть какая-то выгода от твоего неудавшегося брака. А с приличной суммой на счете ты спокойно сможешь подыскивать работу по душе. Да, тебя послушать. Я уже и об обстановке подумала. Моей и твоей стильной мебелью обставим гостиную. Получится очень неплохо. У Дарьи есть чудная коллекция необычных светильников. А у Данилы полно театрального барахла, шторы, ширмы. Мы придадим квартире богемный вид. Ванне мне обещал старинный сервант, что стоит у него в подвале. И еще он попытался всучить мне нашу старую огромную двуспальную кровать. Говорит, что не хочет больше рисковать. Одиночная кровать не вызывает столько подозрений. Ух ты! Да ты все разложила по полочкам. Дарью, меня, себя, детей, даже мебель, вплоть до комода Альдо. Поздравляю! Ты знаешь, что ты феномен? У тебя потрясающая смелость. Ты хочешь, чтобы я, старая черепаха, приняла все вот эти изменения в один миг? Марианна, твоя жизнь и так уже изменилась в один миг, когда Альдо тебе признался. Так пусть меняется в лучшую сторону. Беги от этого кошмара, вечно недовольных родственников и родителей, оплакивающих не сложившуюся судьбу дочери. А Альда подумает, что ты от него сбежала. Вот мерзавец, да? Почему мерзавец? Почему? Потому что ему можно, а тебе нет. Знаешь, ты еще будешь рада, что все так сложилось. Это сейчас ты расстроена, но постепенно почувствуешь вкус к свободе, особенно вдали от Болоньи. Считай, что тебе крупно повезло. О да, все газеты трубят о моем везении. На главной площади даже плакат повесили. Ты, как обычно, сумела меня рассмешить. И так будет всегда. Позволь мне тебе помочь. Я хорошо разбираюсь в недвижимости. Поверь, ты продашь дом дороже, чем за него заплатили твои родители. И они будут довольны. Не думаю. Как это нет? Ты их единственная дочь и имеешь право сама распоряжаться своим наследством. Ты права. Твои родители хотят только твоего счастья, а в Болонье ты не сможешь стать счастливой. Что ж, скрипя сердце, я допускаю, что тебе можно поверить. В твоем бреду есть доля здравого смысла. Только не задирай нос, я еще окончательно не решила. Чудесно. У меня есть предложение. Еще Илария? На следующей неделе оставь детей дня на три с Альдо. Это самое малое, что он может для тебя сделать. Мы с Дарьей тебя заберем и поедем в Рим смотреть дом. Ты согласна? Согласна, убедила. Но, повторяю, я еще ничего не решила. Конечно. Кстати, Дарья тоже еще не дала ответ. Честно говоря, она пока ничего не знает о том, что на следующей неделе мы вместе едем в Рим. В выходные, так что тебе не придется отпрашиваться в лицее. Видишь, я все продумала. Да, действительно. Ой, забыла. Я должна предупредить Данилу, что мы остановимся в ее катакомбах на улице Барберини. Кстати, мы просто обязаны уговорить ее переехать оттуда, иначе она умрет там от ревматизма. Возродившаяся птица Феникс в действии. Должно быть, я тоже сбрендила. Но уже жду не дождусь нашей поездки. Это будет потрясающая поездка, Марианна, как в Тельме и Луизе, только со счастливым концом. Мне это кажется просто поездкой Иларии и Марианны, двух хулиганок с последней парты. Вот именно, поездка Иларии и Марианны. Разве этого мало? Глава 9. Я тебя расстрою, Илария. Но я не могу принять твое заманчивое предложение, я не верю в побег. От судьбы не убежишь. У меня нет ни твоей активности, ни твоего оптимизма. Я уверена, что ты прекрасно устроишься в Риме, но также хорошо я знаю, что для меня там нет ничего интересного. Теперь я пытаюсь найти в себе самой то, что все время искала в других. И для этого не нужно менять адрес. По крайней мере, не прямо сейчас. Все происходит слишком быстро, я не привыкла к такому темпу. Мне нужно время, чтобы, закрывшись дома, полелеять свою боль. Позавчера по телефону я попрощалась со своим женатым принцем. И снова привыкнуть быть одной, как тяжко. У тебя есть нюх на такие сделки. Дом будет прекрасным, я не сомневаюсь. И ты развернешь там свою бурную деятельность. Гости, вечеринки, жизнь в движении. Но мне сейчас нужно только то, что тебя так бесит. Повседневная рутина. Только она дает мне чувство уверенности, незыблемости жизни. Я не исключаю проект «Рим» из своей жизни. Иногда я даже представляю нас с тобой, как мы попиваем кофе на террасе с видом на крыши. Но к этому надо прийти. А у меня не хватает самоуверенности ускорять ход событий. К тому же не забывай, что я безработная. А все полезные связи у меня здесь, в Турине. Завтра я пойду к своему другу, режиссеру детской программы на РАИ Турин. Может быть, ему нужен соавтор. Но не принимая приглашение на твой праздник жизни, и когда ты прекратишь думать, что жизнь — это вечный праздник, я держу кулаки, чтобы у тебя все получилось. Дарья, прости. Глава 10. Дарья, Дарья, я слишком хорошо тебя знаю. В душе я надеялась, что ты все же примешь мое предложение, но разумом понимала, что нет. Ты все такая же, нерешительная. Но сейчас ты можешь себе это позволить. Тебе надо прийти в себя и, будем прагматичны, найти работу. Так что отложи проект «Рим» на потом и развивай свои туринские связи. По-моему, амплуа лучше, чем автор детской передачи, для тебя и не придумаешь. Свободная от надоевшего мужчины и от надоевшей работы, ты сумеешь наконец-то реализовать себя творчески. Ведь ты чертовски талантлива. Новая работа, новый стимул на старом месте. Вперед на всех парусах, Дарья. Знай, что я за тебя болею. Кстати, порвать с ним по телефону — это поступок достойной шикарной женщины. Я горда тобой. Забыла. Наши вилли на море, о которой я тоже уже подумываю, с парком, бассейном и парочкой слуг филиппинцев, совсем не помешают средства знаменитого автора телепрограмм. Обнимаю тебя, Илария. Глава 11. Как всегда пунктуальная, Илария заехала за Марианной ровно в 10. Подтянутая, одетая с иголочки, в солнцезащитных очках и широкополой шляпе с искусственными цветами, она была похожа на героиню фильма «Чай в пустыне». Для провинциальной Болоньи это было, пожалуй, слишком, но зато абсолютно в стиле Иларии. Иногда она могла так разодеться, что за роскошными тряпками трудно было заметить ее настоящую красоту. Илария была как красный светофор, перед ней все останавливались. И неважно, какой у нее был период жизни, грустный или веселый, ее панцирь сверкал всегда. Но и без панциря, и без защитного слоя косметики она была по-настоящему красива. Без аккуратной подводки вокруг глаз, без помады, с естественно высушенными волосами она становилась даже еще красивее, потому что выглядела более ранимой и незащищенной. Но скажи ей об этом, не поверит. Сколько Марианна знала Иларию, косметика и красивая одежда были ее частью. Еще в лицее она не выходила на улицу, не накрасившись и не одевшись со всей возможной тщательностью. И с каждым годом юбка становилась все короче, а волосы меняли цвет и форму в соответствии с погодой на душе у хозяйки. Но даже и будучи в натуральном виде, Илария старалась придумать себе образ. Иногда образ замученной домохозяйки. Тогда она брала ножик и кричала: «Во сколько ты вчера пришел, кобель?» Но куда больше, Илария любила образ знаменитой писательницы. С сигаретой, с зажатой в губах, она мурлыкала: «Oui, je suis François de Sagan, ça va?» Или: «Для Саган у тебя слишком мало морщин, ты мало пьешь, много спишь и недостаточно страдаешь?» «Ну как же я страдаю, только я страдаю незаметно, осторожно и на цыпочках. Просто я не страдаю на людях, как Саган. Кстати, по сравнению с Франсуазой, Я и трахаюсь мало.